І так Санчо со своєю світою прибув в городок, насчитувавши до 1000 жителей і являвшись одним із лучших владений герцога. Санчо Пансі сообщили, что остров называется Баратария. Быть может, название это было образовано от названия городка, а быть может, оно намекало на то, что губернаторство достало Санчо Пансе дешево. Как скоро губернатор со своей свитою приблизился к воротам обнесенного стеною города, навстречу вышли местные власти, зазвонили колокола, жители, единодушно изъявлявшие свой восторг, с великой торжественностью повели Санчо в собор, и там было совершено благодарственное молебствие. А засим с уморительными церемониями вручили ему ключи от города и объявили его пожизненным губернатором острова Баратарии. Наконец, из собора Санчо Пансу провели в судебную палату, усадили в кресло, и тут герцогский домоправитель сказал: «На нашем острове, сеньор губернатор, издревле ведется обычай. Кто вступает во владение славным этим островом, тому задают некоторые вопросы, иногда довольно запутанные и трудные. Он же обязан на них ответить, и по его ответам горожане составляют себе мнение о сметливости нового своего губернатора и радуются его прибытию, или же, напротив, приунывают». Пока домоправитель это говорил, Санчо занимался рассматриванием длинной надписи, выведенный крупными буквами на стене прямо против кресла. А как он читать не умел, то спросил, что это там намалевано. Ему ответили так: «Сеньор, там записан и отмечен день, когда ваше превосходительство изволило вступить во владение островом, а гласит сия надпись следующее: сегодня, такого-то числа, месяца и года, вступил во владение этим островом сеньор Дон Санчо Панса, многие ему лета». «А кого это зовут Дон Санчо Панса?» — спросил Санчо. «Вас, ваше превосходительство», — отвечал домоправитель, «ибо на наш остров не прибыло никакого другого Пансы, кроме того, который сейчас восседает в этом кресле». «Ну так запомни, братец», — объявил Санчо, «что я не дон, и никто в моем роду не был доном. Меня зовут просто Санчо Пансою, и отца моего звали Санчо, и Санчо был мой дед, и все были Панса, без всяких этих донов да распродонов. И мне сдается, что на вашем острове донов куда больше, чем камней. Ну да ладно, если только мне удастся погубернаторствовать хоть несколько дней, я всех этих донов повыведу. Коли их тут такая гибель, то они уж верно надоели всем хуже комаров. А теперь, сеньор домоправитель, задавай скорее свои вопросы. Я отвечу на них, как могу. А горожане хотят унывают, хотят не унывают. Это их дело». Засим к губернатору явились два старика. Одному из них трость заменяла посох, другой же, совсем без посоха, повел такую речь: «Сеньор, я дал взаймы этому человеку 10 золотых, ибо хотел уважить его покорнейшую просьбу, с условием, однако ж, что он мне их возвратит по первому требованию. Время идет, а я у него долга не требую. Боюсь поставить его этим в еще более затруднительное положение, нежели в каком он находился, когда у меня занимал. Наконец вижу, что он и не собирается платить долг, но и стал ему напоминать. А он мало того, что не возвращает, но еще отпирается. Говорит, будто никогда я ему этих 10 эскудов взаймы не давал. А если, дескать, и был такой случай, то он мне их давным-давно возвратил. У меня нет свидетелей ни займа, ни отдачи. Да и не думал он отдавать мне долг. Нельзя ли, ваша милость, привести его к присяге? И вот если он и под присягой скажет, что отдал мне деньги, то я его прощу немедленно. «Что ты на это скажешь, старикан с посохом?» — спросил Санчо. Старик же ему ответил так. «Сеньор, я признаю, что он дал мне взаймы эту сумму. И коли он полагается на мою клятву, то я клянусь в том, что воистину и вправду возвратил и уплатил ему долг». Старик с посохом попросил другого старика подержать посох, пока он будет приносить присягу, как будто бы посох ему очень мешал, а затем положил руку на крест губернаторского жезла и объявил, что ему точно судили 10 эскудо, ныне с него взыскиваемые, но что он их передал взаимодавцу из рук в руки. Взаимодавец же, мол, по ошибке несколько раз потом требовал с него долг. Тогда великий губернатор спросил взаимодавца, что тот имеет возразить противной стороне. А взаимодавец сказал, что должник, вне всякого сомнения, говорит правду, ибо он, взаимодавец, почитает его за человека порядочного и за доброго христианина, что, по-видимому, он запамятовал, когда и как тот возвратил ему 10 эскудо, и что больше он их у него не потребует. Должник взял свой посох и, отвесив поклон, направился к выходу. Тогда Санчо, видя, что должник, как ни в чем не бывало, удаляется, а истец покорно на это смотрит, опустил голову на грудь и, приставив указательный палец правой руки к бровям и переносице, погрузился в раздумья, но очень скоро поднял голову и велел вернуть старика с посохом, который уже успел выйти из судебной палаты. Старика привели, и Санчо же, увидев его, сказал: «Дай-ка мне, добрый человек, твой посох, он мне нужен». «С великим удовольствием», — сказал старик, — «нати, сеньор». И он отдал ему посох. Санчо взял посох и передал его другому старику и сказал: «Ступай с Богом, тебе заплачено». «Как так, сеньор?» — спросил старик. «Разве эта палка стоит 10 золотых?» «Стоит», — отвечал губернатор. «А если не стоит, значит, глупее меня никого на свете нет. Сейчас вы увидите, гожусь я управлять целым королевством или не гожусь». И тут он велел на глазах у всех сломать и расколоть трость. Как сказано, так и сделано. И внутри оказалось 10 золотых. Все пришли в изумление и признали губернатора за новоявленного Соломона. К Санчо обратились с вопросом, как он догадался, что 10 эскудо спрятаны в этой палке. Санчо же ответил так. Видя, что старик, коему надлежало принести присягу, дал подержать посох на время присяги истцу, а поклявшись, что воистину и вправду возвратил долг, снова взял посох, он, Санчо, заподозрил, что взыскиваемый долг находится внутри трости. Наконец, старик устыженный и старик удовлетворенный вышли из судебной палаты. Тотчас, по окончанию этой тяжбы, в судебную палату вошла женщина, крепко держа за руку мужчину, коего по одежде можно было принять за богатого скотовода. Она кричала истошным голосом: «Правосудие, сеньор губернатор! Правосудие! И если я не найду его на земле, то я пойду искать на небе! Дорогой сеньор губернатор, этот негодяй напал на меня среди поля и обошелся с моим телом, как с какой-нибудь грязной ветошкой. И что же я за несчастная? Он похитил у меня сокровище, которое я хранила более 23 лет, которое я берегла и от мавров, и от христиан, и от своих, и от заезжих. Я всегда была непоколебима, как дуб, всегда была целенькая, как саламандра в огне, или же как платье, что зацепилось за куст. И вот теперь этот молодчик всю меня истискал. Вот мы этого голубчика сейчас самого к стенке притиснем, сказал Санчо. Обратясь к мужчине, он спросил, что может тот сказать и возразить на жалобу этой женщины. Мужчина, весьма смущенный, ответил так: «Сеньоры, я бедный свиновод, и нынче утром, продавший нескольких, извините за выражение, свиней, я ехал из вашего города, и продал-то я их в убыток. Почти все, что выручил, ушло на пошлины, да и взятки. Возвращаюсь к себе в деревню, встречаю по дороге вот эту приятную даму. Она говорит, что я ее обидел. Но клянусь вам, еще готов поклясться, она врет. Я выложил всю как есть правду, вот чего не утаил». Тогда губернатор спросил скотовода, нет ли у него при себе серебряных монет. Тот ответил, что у него за пазухой в кожаном кошельке около 20 дукатов. Губернатор приказал ему достать кошелек и, ничего с ним не делая, передать просительнице. Скотовод, весь дрожа, исполнил повеление. Женщина взяла кошелек, вцепилась в него обеими руками и, кланяясь на все стороны и моля Бога о здравии и долгоденствии сеньора губернатора, который так заботится о сирых и беззащитных девицах, вышла из судебной палаты. Впрочем, первым ее движением было удостовериться, точно ли в кошельке лежит серебро. Как скоро она удалилась, Санчо обратился к скотоводу, а у того же слезы лились из глаз. «Добрый человек, догони эту женщину, не добром так силой возьми у нее кошелек и приведи опять сюда». Скотовод не заставил себя долго ждать и упрашивать. Он вихрем полетел в указанном направлении. Присутствовавшие в недоумении ожидали, чем кончится эта тяжба. И вот, немного погодя, мужчина и женщина возвратились, сцепившись и держа друг дружку еще крепче, чем в прошлый раз. У женщины завернулся подол, и было видно, что кошелек она прижимает к самому животу. А мужчина пытался его вырвать, но это было выше его сил. Столь яростно защищалась женщина и при этом еще орала: «Взываю к правосудию небесному и земному! Поглядите, сеньор губернатор! Ни стыда, ни совести нет у этого разбойника. Вздумал в городе, на улице отнять у меня кошелек, который ваша милость приказала отдать мне». «Что же, отнял он у тебя кошелек?» – спросил губернатор. «Как бы не так!» – воскликнула женщина. «Да я скорее с жизнью расстанусь, нежели с кошельком. Нашли какую малолеточку? Подавайте мне какого другого, а не этого грязнулю несчастного. Никакие клещи и гвоздодеры, никакие отвертки и стамески, никакие львиные когти не вырвут у меня из рук кошелек. Легче мою душу из тела вытрясти». «Она права, — сказал мужчина, — я сдаюсь, признаю себя побежденным, объявляю, что не в силах отнять кошелек, и пусть он остается у нее. Тогда губернатор сказал женщине: «Дай-ка сюда кошелек, почтенная и отважная дама». Она тотчас протянула губернатору кошелек. Губернатор же, вернув его мужчине, обратился к женщине: «Вот что, милая моя, выкажи ты при защите своего тела хотя бы половину того воинственного духа и бесстрашие, какие ты выказала при защите кошелька, то и Геркулес со всею своей силой не мог бы учинить над тобой насилие. Ступай себе с Богом. Нет, лучше ступай ко всем чертям, чтобы ни на самом острове, ни на расстоянии 6 миль от него тобой и не пахло. Не то получишь 200 плетей». «Да ну же, убирайся вон, бесстыжая врунья и мошенница».